Глава 11. Ликвидация. Увы, но тюремные стены и решетки накладывали на узников серьезные ограничения. Шардону были недоступны аукцион, почта и даже редактор квестов. Помимо всего прочего, он не мог и связаться с кем-нибудь за пределами текущей локации. Все, что ему оставалось, это ждать да изучать свою камеру, в которую барон угодил по воле уже покойного Питера де Скандаля. В крохотной комнатушке обнаружилось на удивление много интересного. Практически каждый элемент интерьера был снабжен расширенным описанием, и с ним можно было взаимодействовать. С точки зрения Искина, создание всего этого было совершенно нерациональной тратой ресурсов. Например, обычная дыра в стене оказалась ничем иным, как жилищем крохотного и совершенно неопасного моба. Крысиная нора. Здесь обитает мышка-воровка, которая тащит в свой домик все, что вкусно пахнет, плохо лежит и ярко блестит. Шардон видел несколько раз, как мышь выползала из своей дыры, суетливо носилась по камере или даже выбегала наружу, протискиваясь под дверь, но неизменно возвращалась назад, в нору. Зверек был всего первого уровня, а за таких система давно уже перестала начислять ему опыт и выдавать лут. Или вон та странная надпись. Загадочная надпись. Похоже, кто-то нацарапал ее острым гвоздем прямо на стене. Послание гласит: «Путь к свободе сокрыт в логове этой кусачей твари». В камере не было ничего, что подходило бы под определение логова, даже если использовать расширенный словарь синонимов. Если предположить, что автор этой надписи имел в виду мышиную нору, то ее крохотная обитательница все равно не была похожа на прожорливую тварь. Не говоря уже про то, что Шардону при всем желании не протиснуться в мышиную нору, слишком та была мала. И он прекрасно понимал, что как только лишится рук, то он больше не сможет делить себя на части и пропихивать их в отверстие в стене, даже если сумеет каким-то образом сохранить жизнеспособность в таком состоянии. Предмет мебели, похожий на грубо сколоченную кровать и предназначенный для сна, он вообще оказался сломан. Деревянный лежак. Не самое удобное место для сна. Скрипит, шатается, а одна из его опор и вовсе свободно выходит из паза и больше напоминает обычную палку, вставленную кем-то взамен нормальной ножки для кровати. Миска? Она была дырявой и не способна выполнять свои прямые функции. Жестяная миска. Из-за крупной дыры в донышке в нее невозможно налить суп или наложить кашу. Зато из этой посудины получится отличная ловушка для крыс. Достаточно найти небольшую палку и что-нибудь в качестве приманки. А ложку Шардон вообще выкинул в окно, чтобы избежать возможных травм. Железная заостренная ложка. Похоже, кто-то приложил немало усилий, чтобы превратить край этой ложки в опасное оружие, заточив ее о каменные стены. И целая куча других бесполезных предметов. Засохший сыр оказался слишком твердым, чтобы его можно было съесть. Кусок ткани в виде длинной и скрученной в какое-то подобие веревки полосы был явно оторван от грязной простыни, лежащей на кровати. Намагниченная подкова была бракованной, она не притягивала ни металлическую миску, ни железную ложку и так далее. Его попытки найти что-нибудь действительно полезное и функциональное были прерваны появлением испуганной вдовы де Скандаль. «Милый, у нас серьезные проблемы. К счастью, мне удалось снять с трупа бывшего муженька ключ от твоей камеры». Звякнуло, щелкнуло, дверь темницы с противным скрежетом распахнулась, и на пороге появилась девушка. Она явно сюда очень спешила, щеки ее раскраснелись, длинные русые волосы растрепались, роскошная грудь вздымалась и опускалась, рискуя покинуть глубокое декольте. Шардон обратил внимание, что руки Мари покрыты свежей кровью, и платье тоже перепачкано. «Тебе пришлось сражаться? Ты ранена? У меня есть целебное зелье». «Нет». Мари проследила направление взгляда Шардона и беззаботно махнула рукой. «А, ты об этом? Не обращай внимания, это не моя. В общем, этот жирный Боров так и не выдал мне рецепт зелья, вызывающего привыкание. Унес тайну с собой в могилу в самом прямом смысле». «Но ты же говорила про какие-то южные грибы». «Так я думала, но как оказалось, это просто один из компонентов какого-то зелья». «А ты хорошо его спрашивала?» «Поверь, пупсик, я была очень убедительна. На его визги стража со всего замка сбежалась». «Ты сказала, что у нас какая-то проблема», — напомнил ей барон. «Проблемы! Три десятка проблем в лице подсевших на эту дурманищую дрянь безмозглых идиотов. Через несколько часов им станет худо, и угадай, к кому они пойдут за добавкой». «Сколько у меня есть попыток?» «Ко мне! Теперь ведь я временно заменяю своего безвременно почившего муженька». «А как ты справлялась с этой проблемой раньше?» «Ну, во-первых, я старалась убивать его сразу после того, как он накормит слуг этими грибами. Во-вторых, закрывалась в самой дальней башне, чтобы до меня никто не мог добраться». «Как проявляется ломка?» «Ломка? У меня все кости целы, ничего не сломано». Я имею в виду эффект отмены. Что становится с теми, кто вовремя не получит очередную дозу дурманящих грибов? Сильные боли, потеря памяти, нарушенная координация, агрессия бросаются на всех, кто попадется под руку. Собственно, в прошлый раз они друг друга и поубивали к возвращению Питера. Мне пришлось почти целые сутки сидеть в башне, без еды, без удобств и без воды, чтобы смыть макияж. Ты можешь представить себе весь этот ужас? Нет, честно отозвался Шардон. Для полноценного моделирования этой ситуации у меня недостаточно исходных данных. Ты принесла оружие? Да, вот, твои вещи лежали в караулке, и я их прихватила. С этими словами баронесса протянула ему зазубренный клинок Хара. Довольно приличный меч, подаренный бывшему атаману Угрюмом от всей братвы самому конкретному пахану и нашему корешу. Выкованный из редкой в гоблинских лесах стали, он был покрыт зазубринами, наносящими жестокие кровоточащие раны, и зачарован на повышенный шанс критического удара. К ее удивлению, Шардон отложил грозное оружие в сторону и буквально вырвал из ее рук обычную чугунную сковородку, свойства которой девушка даже не удосужилась посмотреть. «С тобой все в порядке?» Заботливо поинтересовалась она. Три связки отмычек разного качества, несколько зелий, пучок горбатой травы, два кинжала, почти все, что вытащил у него Крюкс. «Ступай наружу, отыщи тех, на ком висит эффект от этих дурманящих грибов и веди их сюда. Желательно по одному. Можешь сказать им, что у меня есть средство от их недуга». «А оно у тебя есть?» Скептически выгнула бровь Мари. «Да». Баронесса нахмурилась и потерла переносицу. «Странно», — удивилась она. «Ты не лжешь». «Я еще не разработал эффективный алгоритм для составления и выдачи информации, которая отличается от действительности и предназначена для сознательного введения собеседника в заблуждение». «Бедненький мой Шардончик». Нежная и прохладная ладонь девушки легонько погладила небритую щеку непися. «Похоже, что они тебя здесь очень жестоко пытали». «Ты выполнишь мою просьбу?» «Конечно! Для тебя все что угодно, пупсик». Страстно поцеловав его на прощание, Мари снова покинула темницу. Впрочем, ненадолго. Вернулась она минут через пять и не одна. Лонгар, кряжистый орк 21 уровня в униформе личной гвардии барона, семенил следом за красавицей, постоянно оглядываясь и поправляя висящие на боку ножны. «Далеко нам еще идти, госпожа?» Громко прошептал он, когда им осталось всего несколько шагов до камеры, в которой уже скрылся Шардон, убедившись, что за этой парочкой больше никто не увязался. «Следующая дверь направо», — тяжело вздохнув, произнесла баронесса, в голосе которой настолько явно слышались нотки раздражения, что их мог опознать даже военный скин. «Да уж, ни за что не догадался бы, что грибы барон в темнице выращивает». Дверь в камеру широко распахнулась. «А где господин барон? И где мои грибы?» Лицо орка удивленно вытянулось. Но тут же снова втянулась обратно, или даже вогнулась от сильнейшего удара боевой чугунной сковородкой. Сработало оглушение, и Лонгар рухнул на пол. «Что ты хочешь с ним делать? Связать, пока не пройдет эффект от дурмана?» Деловито поинтересовалась Мари, переступая через валяющееся тело. «Кажется, следующая камера была свободна, но в ней слишком мало места, чтобы разместить всех». «Нет, не нужно никого связывать. Чтобы ликвидировать зависимость, достаточно просто устранить ее причину». «Ты умеешь снимать дебафы?» «Я могу перевести его в состояние, в котором все дебафы пропадут сами». Сковорода в руках непися вспыхнула, и он нанес оглушенному орку еще несколько сильнейших ударов, добивая раненого. По спящей или оглушенной цели шанс нанесения критического урона утраивался, так что двух ударов оказалось достаточно. «Ты не перестаешь меня удивлять, пупсик. Такой решительный, такой хладнокровный и такой сильный. Хочу тебя прямо здесь и сейчас, мой рыжий тигр!» Помурлыкала девушка, рванув завязки своего корсета и шагая к Шардону. «Нам нужно ликвидировать остальных зависимых», — напомнил ей барон. «Ну, мой тигренок, разве это не может подождать?» «Может, а вот на то, чтобы найти свадебное платье, жреца и провести обряд бракосочетания, у нас осталось чуть меньше 20 часов, и беззаветно преданные твоему бывшему мужу люди могут стать в этом серьезной помехой». «Пожалуй, ты прав», — неохотно согласилась баронесса. «Только давай закончим с этим побыстрее. Думаю, что мы с тобой с парой-тройкой таких болванов вполне управимся». Она пнула труп орка. «Жди, пупсик, я мигом». В руке красотки появился кинжал. Послав Шардону воздушный поцелуй, девушка снова выбежала из камеры. Непись же схватил тело за ноги и потащил в соседнюю камеру, чтобы его вид не спугнул следующую жертву женского коварства и убойных свойств оглушающей сковородки. Как и обещала, будущая баронесса де Шардон вернулась сразу с тремя страждущими ощутить вкус дурманящих грибов с далекого юга. «Только чур, входите по одному!» Деловито командовала вдова, показывая дорогу без пары минут покойникам. Первого, кто перешагнул порог камеры, тут же оприходовал сковородкой барон. Глаза ушибленного злобно сузились, и он рванул из ножен клинок. Предвидев такой поворот событий, военный искусственный интеллект попытался помешать гвардейцу вооружиться и положил ладонь на рукоять меча противника, не позволяя его извлечь. Увы, как обычно, его подвела игровая механика и несоответствие местной физике реальной. В этом мире не обязательно по-настоящему доставать оружие из ножен, хотя и можно, а достаточно просто кликнуть на его иконку в слоте горячих умений. После чего персонаж проигрывает анимацию извлечения, но на самом деле меч почти мгновенно оказывается в руке. Точно так же происходит переодевание, прием целебных зелий и некоторые другие действия, которые в бою требуют высокой скорости и координации. И нельзя выбить склянку с зельем из рук или закрыть противнику рот ладонью, чтобы он не мог исцелиться, выпив эликсир. Для этого нужны особые умения со свойством прерывания действий врага или мгновенного паралича, которых, разумеется, у Шардона не было. Зато был прокачан навык уворота и достаточная степень опьянения, чтобы уклониться от неуклюжего выпада стражника. Второй удар сковородки пришелся в лицо противника, который был вынужден сделать шаг назад в попытке уйти из зоны поражения, но наткнулся на идущего следом товарища. Тот еще не понял, что их заманили в засаду, и сильно толкнул в спину наступившего ему на ногу непися. «Эй ты, смотри, куда прешь!» Возмущенно закричал он. Третий удар, и наконец-то сработавшее оглушение. Идущий первым стражник свалился как подкошенный, и перед Шардоном предстал обозлившийся и весьма широкоплечий кузнец, тоже ввязавшийся в авантюру с несуществующими грибами. «Ты чего творишь, гнида?» Взревел тот, мигом сообразив, что случилось с его товарищем, и как это связано со стоящим перед ним рыжебородым типом со сковородкой наперевес. «Снимаю с вас дурманящий эффект южных грибов. Вы могли бы не шевелиться буквально пару минут, пожалуйста?» Барон активировал огненную ауру своего кухонного оружия. Вопреки его искренней и исключительно вежливой просьбе, кузнец с ревом развернулся, чтобы броситься на утек, но столкнулся с преградившей ему путь Мари де Скандаль. В руке девушки сжимала окровавленный кинжал, а в ее ногах валялось бездыханное тело третьего несчастного, возжелавшего очередную порцию заморских грибов. «Шардончик, ну чего ты с ними церемонишься? Так мы с тобой и до самой свадьбы не управимся». С этими словами она сильно и точно ударила здоровяка в горло, нанося ему критический удар. Пылающая сковородка, обрушившаяся точно на затылок кузнеца, извлекла из его головы раскатистый звон, а из горла — отчаянный крик. Тем не менее, полоска его здоровья сократилась едва ли на 1/8. Как и положено работникам физических изнурительных профессий, непись обладал огромным запасом выносливости и жизненных сил. Сильнейшим толчком отбросив хрупкую баронессу в сторону, кузнец бросился прочь, к выходу из темницы. «Сейчас за подмогой побежит! Провалился наш план!» Простонала, поднимаясь на ноги и отряхиваясь девушка. Шардон протянул ей склянку с целебным зельем и заодно бросил приглашение в группу. Мари с благодарностью приняла и то, и другое. «Здесь оставаться опасно!» Барон схватил ее за руку и потащил к выходу. «Я знаю несколько мест, где можно спрятаться». «У нас нет времени. К тому же нужно много всего успеть сделать до возвращения твоего покойного мужа». «Моего бывшего мужа». «А вот это как раз зависит от того, успеем ли мы с тобой выполнить наше задание». Искин открыл журнал заданий и поделился с девушкой свадебным квестом, который оказался групповым. «И что мы будем делать? Куда ты меня ведешь?» «Конюшня. Нужно поскорее покинуть это место». «Податься в бега? Но куда? Питер отыщет нас где угодно. Он очень злопамятный и не простит того, что ты с ним сделал». «Того, что мы вместе с ним сделали». «Но-но, милый, меня-то в это не впутывай. У меня есть алиби, компромат и полные слез раскаяния прекрасные голубые глаза. А у тебя?» «А у меня есть замок, собственная армия, сеть трактиров, клан бессмертных и 5 разбойничьих шаек в друзьях». «Точно. Я уже и забывать начала, что ты у меня настоящий барон». За спинами беглецов все громче и громче раздавались крики и лязг оружия, но впереди уже показались конюшни. «Госпожа баронесса, что случилось? Весь замок на ушах стоит!» Бросились наперерез Мари и Шардона стражники. «Питер погиб!» — театрально заломила руки девушка. «Моего любимого пупсика отравили подосланные врагами и завистниками убийцы!» «А вот я слышал несколько иную версию!» Нахмурился охранник, наверняка уже получивший в приватный чат указание от Крюкса, который точно был в курсе происходящего. «И кому ты поверишь?» «Начальнику охраны, который каким-то странным образом не распознал убийцу, несмотря на весь свой опыт, или несчастной женщине, потерявшей своего любимого мужа, единственный лучик света в этой богами забытой дыре?» А также лицедейке 28 уровня, включившей всю силу своего обаяния и актерских талантов. То есть вы намекаете, что... Намекаю? Да я тебе прямым текстом говорю, что мы имеем дело с изменой. Так что уступи дорогу своей госпоже и прикрывай наш отход. Мятежники вот-вот объявятся. Стражники расступились, пропуская беглецов. Мари Шардону, свидетели нам ни к чему. Ты бери себе того, что справа, а я левого. Мари Шардону, а вот осведомленность Крюкса может стать серьезной проблемой. С ним нужно разобраться до того, как вернется мой муженек. Ничего не подозревающие стражники продали свои виртуальные жизни быстро и дешево, скорее всего, даже не успев подать тревогу и сообщить коллегам о присутствии беглецов. Наверное, Шардону стоило удивиться расчетливости и хладнокровию, с которыми прекрасная баронесса решала возникающие на их пути проблемы. Но военному Искину не было знакомо это чувство, как и многие другие. Он лишь отметил эффективность и скорость принимаемых ею решений. И вот они уже седлают лошадей. В игре это выглядело просто как активация кнопки «Оседлать лошадь», после чего появлялась медленно заполняющаяся шкала прогресса, длина которой зависела от ловкости и умений наездника. Нападение или любое другое действие прерывало процесс, но, к счастью, никаких внезапных проблем у беглецов не возникло. Через 10 минут два всадника покинули замок и направились в сторону владений барона де Шардона, до которых было всего несколько часов пути.